«Пинающие и поглощающие», — пробормотал я. «Едва ли в рядах и тех, и других можно стяжать славу героя или заслужить награду в загробном мире». «Прежде ты говорил об этом мире», — строго напомнил мне наставник. «Причем говорил о службе, а не героизме. Даже самые смиренные могут служить с пользой. Припоминаю, что было, когда мы вступили в дерзкий город Тлателолько, чтобы присоединить его к нашему Теночтитлану. Воины этого города, разумеется, сражались с нами на улицах, но женщины, дети и дряхлые старики стояли на крышах и бросали оттуда на нас большие камни, гнезда, полные сердитых ос и даже пригоршни собственных испражнений. Здесь, о писцы моего господина, мне следует остановиться и кое-что пояснить». Ибо среди множества войн, которые мы вели, сражение за Тлателолько состояло особняком. Наш чтимый глашатый Ашаякатль просто счел необходимым покорить этот надменный город, лишить его независимости и силой заставить его жителей признать власть нашей великой столицы Теночтитлана. Но, как правило, остальные наши войны против других народов не имели своей целью завоевания. Во всяком случае, в том смысле, в каком ваши войска завоевали всю эту страну, назвав ее Новой Испанией и превратив в покорную колонию Великой Испании вашей родины. Мы тоже побеждали другие народы и приводили их к покорности, но их страны при этом не прекращали существовать. Мы сражались для того, чтобы показать свою мощь и востребовать с менее сильных дань. Когда другой народ покорялся и признавал зависимость от Мешико, он оставался жить на своей земле, возглавляемой собственными вождями, и продолжал пользоваться всем, что даровали ему боги. Золотом, пряностями, олли, да чем угодно, за исключением определенной доли, которая отныне изымалась и должна была ежегодно доставляться ко двору нашего чтимого глашатая. Кроме того, если возникала нужда, воины покоренных народов должны были принимать участие в наших походах. Однако все эти племена сохраняли свои названия, свой привычный уклад жизни и свою религию. Мы не навязывали им свои законы, обычаи или своих богов. Например, бог войны Уицелопочтли был нашим богом. Именно его милостью Меш и Катль были возвышены над прочими народами, и мы вовсе не собирались делить щедроты этого бога с кем-либо еще. Напротив, побеждая те или иные племена, мы нередко обнаруживали новых богов или новые воплощения известных богов, и, сделав копии их статуй, устанавливали в наших храмах. Должен признать, что по соседству с нами существовали и такие народы, добиться от которых признания покорности и уплаты дани нам так и не удалось. Примером тому прилегающий к нам с востока Куаутлашкалан, земля орлиных утесов.